Баня. Как не сказать о ней? Спасибо тем, кто устроил в Чернобыле бани. Без них невозможно ни жить, ни работать. Лишь там только приходили свобода и расслабление. Там, в чистоте, в бегущих по коже струях чистой воды. Вода снимала внутреннее напряжение. Она же избавляла от комплекса нечистоты, ибо все на тебе, от корней волос и до кончиков пальцев, пока ты ходишь, нечистое, светит. На станции баню пустили одной из первых после аварии, и тем, кто участвовал в этом, спасибо. Без горячей воды и спецпрачечной, входящей в состав бани, не может работать санпропускник, а без него не сменишь одежду по окончании смены. Ну а без этого нечего думать, чтобы вернуться в Чернобыль. Получается, нельзя и работать. В основе всех славных дел и трудовых подвигов, творимых в Чернобыле, лежит баня. У нас прямо под боком была своя, мы шли туда помыться, побриться и поговорить под душем или сидя на каменных скамьях. Попасть туда можно в любое время суток. Тускло светили лампы, терся и изгибался, смывая мыльную пену, народ вокруг. Так не хотелось уходить. Приятен был вид здорового, свежего тела, без робы, без чепчика, без надоевших ботинок и тапок. Полотенца лежали сложенной стопкой на выходе. Обычно там находился дед, визгливый и чем-то всегда недовольный, и взять у него два полотенца сразу было совсем невозможно. Обходились одним. Иногда полотенец вообще не было, и тогда злобный дед улыбался, отвечая на повторяющиеся вопросы. «Ну, що вы присталы?» — гундосил он, уставившись на тебя. «Не подвезли поки еще, чекайте, коли хочете». И мы опять забирались в баню. Единственное, что отравляло сидение наше в тепле и уюте моечной, так это мысль. Вдруг полотенца вообще не привезут? Одеждой тогда вытираться, что ли? Но все-таки их привозили. Мы уходили сухими и радостными. Была там уборщица. Не старая еще женщина. Она собирала мокрые полотенца, мусор и мыла пол, ничуть не смущаясь при виде нас, голых и мокрых, выскакивающих в раздевалку. Помывшись, сидели мы возле дома, сидели, отмахиваясь от комаров, смотрели на уходящий вечер. Тепло было, считали деньки свои до возвращения. Таких дней 36 у нас было.